ползание и лазание. Эти навыки не теряют своего значения, хорошо развивают мышцы всего тела, хотя в возрасте 6 лет ребенок с большим удовольствием лазает. Ползание лучше сочетать с другими движениями, организовывая так называемую полосу препятствий, где часть дистанции надо проползти по гимнастической скамейке или подползти под веревку. Лазание. Все дети этого возраста должны уметь залезать до самого верха гимнастической стенки, переходить с пролета на пролет приставным шагом. Осваивается также переход с пролета на пролет с одновременным подниманием вверх по диагонали